Глава 13. Небритый, без передних зубов, Абрадин выглядел как тыква на Хэллоуине, но тыква бородатая. Большую часть времени он курил у открытого окна спальни на втором этаже своей лавки, демонстрируя всем прохожим свой щербатый рот и глядя на невидимое за фасадами домов море. Между тем в деревне продолжали судачить о возможных причинах его припадка. Хельга молчала как кремень, чтобы не лить воду на мельницу слухов. Некоторые намекали на шизофрению, другие, правда, утверждали, что у него в мозгу что-то лопнуло. Во всяком случае, все это были чистые спекуляции. Все последующие дни Абрадин тоже не выказывал ни малейшего желания выйти из спальни и спуститься в лавку. Всю торговлю взяла на себя Хельга. Она все время висела на телефоне, но воспользовалась случаем, чтобы поменять замок на двери погреба и убрать идиотские фотографии рыб с витрины. На Вознесение Девы Марии стоял чудесный августовский день. В лавку приехал Генри. Он был в прекрасном настроении, белой панаме. Его жена утонула всего 2 недели назад, но на лице Генри не было никаких признаков траура. Однако каждый печалится по-своему, и кто может сказать, как должен выглядеть траур? Машину он припарковал у тротуара и достал с заднего сиденья букет цветов, испанское мыло для Хельги и помазок из барсучьего меха для Абрадина. Хельга рассказала Генри всю печальную историю, большую часть которой он уже знал. Он сунул Хельге толстый конверт с деньгами, чтобы она втайне от мужа купила новый мотор для Дрины. «Поиграй в лотерею», — шепнул он ей на ухо. «Дождись розыгрыша, а потом зачеркни 5 верных цифр. Понятно?» Хельге было понятно, и она поцеловала Генри обе руки. Потом Генри извлек из Мазерати еще одну картонную коробку и поднялся на 2-й этаж в спальню к Абрадину. Так как обе руки были заняты, Генри не стал стучаться, а просто открыл дверь, нажав локтем на ручку. «Что с тобой приключилось, дружище?» — спросил он и поставил на кровать картонную коробку и подарок. Генри сразу заметил, что половина супружеского ложа была не тронута, значит, Хельга спала где-то в другом месте. «Я привез себе бритвенные принадлежности». Серп неподвижно стоял посреди комнаты в горе окурков высотой со средний муравейник. «Кто ты, Хофиф?» Генри уважительно посмотрел на прореху в зубах Абрадина. «Колоссально! Ты можешь вешать белье между зубами. Надо все же быть поосторожнее. Ну вот, взгляни». С этими словами Генри извлек из картонной коробки ультразвуковое пугало для куницы на солнечных батареях. «Смотри, вот решение. Ультразвук. Ты только послушай». Генри включил аппарат. Раздался невыносимый вой. Мужчины заткнули уши. Генри выключил сирену. «Но есть одна проблема. Я не знаю, какую частоту использовать, чтобы звук действовал на куницу, но не пугал собаку». «И что?» — равнодушно спросил Абрадин. «Ну, ты ведь знаешь Пончо? Он такой же чувствительный, как ты. Он же свихнется, если я включу эту адскую сирену. Помоги мне отрегулировать частоту. Мы выгоним куницу и покурим». «Что ты об этом думаешь?» Генри от души расхохотался. Он уже давно уверовал в то, что сочувствие лишь замедляет процесс выздоровления. Хорошая шутка помогает больному встать на ноги скорее, чем слюнявое сочувствие. Абрадин и в самом деле улыбнулся. Генри бесцеремонно зажал ему рот. «Только ничего не говори, сербский горшок, а то я опять рассмеюсь. Пошли, сейчас мы поедем к зубному врачу». Они поехали к лучшему частному стоматологу в округе. Абрадину сразу вставили новые зубы, хотя и временные. Выглядели они неплохо, хотя больше были похожи на заячьи резцы. Потом челюстно-лицевой хирург вставил ему импланты, Настоящее произведение искусства, каждой ценой в автомобиль среднего класса. Вставили Абрадину и коренной зуб и даже вырезали кусочек из десны, чтобы реконструировать нижнюю челюсть. Само собой, все это оплатил Генри и никогда об этом не вспоминал. Воистину, иногда он мог проявлять подлинное величие. В 60 километрах к югу в четырехместной палате отделения интенсивной терапии лежал Гизберт Фаш. Он был сильно искалечен, но пребывал в сознании. Сломанные руки и нога находились на скелетном вытяжении, и несчастный Гизберт напоминал жалкого Грегора Замзу, который, проснувшись однажды утром, вдруг обнаружил, что превратился в страшного жука. Из груди Фаша по трубочке в расположенный у кровати отсос поступал коричневатый гной. Этот секрет сливался в прозрачный пластиковый мешок. На куске подголовника, который продырявил его грудную клетку, жили миллионы бактерий. Каждые 12 часов медсестра меняла полный мешок на новый. Вероятно, ее учили именно этому ремеслу, которому она была изначально психологически склонна. Кроме того, медсестра меняла ему пеленки, мыло и смазывала задний проход. Апофеозом были моменты, когда она сильными пальцами крепко обхватывала его мошонку. Каждый вдох отзывался болью. Во рту был неописуемо противный привкус. В легких постоянно раздавалось какое-то шипение. Там продолжалось воспаление, запах которого преследовал Фаша и днем, и ночью. В палате стоял невыносимый свист, но казалось, что никто, кроме Гизберта, его не слышал. В палате находились еще три человека, все они были в пеленках. Больные, которым не достается отдельная палата, очень много узнают об интимной стороне жизни. Один из больных, который, вероятно, помнил еще Леонардо да Винчи, походил на конвейер по переработке пищи в экскременты, причем экскрементов было намного больше, чем пищи. В полутьме палаты непрерывно жужжала одинокая муха. Фаш видел, правда, двух мух, но он и все остальные предметы видел удвоенными. Это двоение в глазах появилось сразу после того, как он отошел от наркоза. Привлеченная запахом гноя, муха летала по палате, отыскивая для себя все новые интересные места. То она присаживалась пообедать на пораженную гангреной стопу безымянного диабетика, который мог только стонать, то исчезала в колодце вечно открытого рта другого больного, где, наверное, откладывала яйца на языке. Из-за перелома основания черепа голова Гизберта была зафиксирована специальным воротником. Только с помощью карманного зеркальца он мог видеть отражение своего окружения. Для того, чтобы избавиться от двоения, он был вынужден закрывать один глаз. С каким удовольствием он выбрал бы койку у окна и вытянул ноги. Ему очень не хватало мисс Вонг, спутницы его жизни. Кроме того, у Фаши нестерпимо чесалась задница, но он не мог ее почесать, потому что правая рука была фиксирована, а в ее локтевую вену все время вливали питательные растворы. По утрам старший врач со свитой делал обход и неизменно спрашивал: «Ну, как у нас дела?» «Ну как могут у нас идти дела, если в заднице зуд, и нам некому ее почесать?» Это была настоящая пытка. Но больше всего Гизберт переживал потерю папки. Это была первая мысль, пришедшая ему в голову после окончания операции и пробуждения. Как мать, зовущая потерявшегося ребенка, он вслух звал свою сумку с папкой. Персонал был уверен, что он галлюцинирует. Ему кололи успокаивающие, но и в состоянии медикаментозного оглушения он все равно продолжал искать потерю. Фаш не знал, кто спас его и доставил в больницу. Он знал лишь, что его привезли после автомобильной катастрофы. Охота на Генри Хайдена закончилась. 2 года своей жизни Фаш посвятил поискам, и это были самые лучшие его годы. Теперь все следы, все невосполнимые сведения и уникальные документы были безвозвратно утеряны. Генри победил его очень незатейливой хитростью. Он всего лишь остановился в кустах на крутом повороте, и это предопределило поражение Гизберта. Если бы Фаш утратил память при происшествии, как это часто бывает при черепно-мозговых травмах, он бы спокойно выздоравливал, радуясь своему второму рождению. Но он все помнил и не мог ничего забыть. Память безотказно воспроизводила последовательность событий, запечатленных на сетчатке. Стоило ему закрыть глаза, как он снова и снова видел, как несется в поворот навстречу Генри. Галлюцинации возникают из ничего. Они — суть чистая химера. Но это не была химера. Это был повторяющийся документальный фильм «Постоянная пытка. Бесконечный Генри». «Если это не прекратится, — решил Фаш, — я покончу с собой». И вот в один прекрасный день дверь палаты открылась, и на пороге появился Генри Хайден. Хайден — собственной персоной, а не образ за кустами на повороте. С поистине врачебной непринужденностью он пододвинул себе металлическую табуретку и сел возле койки. Он выглядел точно так же, как на фотографии в «Country Living», только без жены и собаки. Очень изящная недосказанность. С койки диабетика доносился едва слышный свистящий хрип, но вообще в палате было тихо. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Генри хорошо поставленным приятным баритоном. Вопрос был, конечно, не оригинальным, но вполне уместным, ибо человек пришел в госпиталь навестить больного. Фаш прикрыл один глаз, чтобы враг не двоился. «Кто вы?» — помедлив спросил Гизберт. «Я случайно оказался на месте аварии. Меня зовут Генри Хайден». «У этого типа недюжинное самообладание», — подумал Фаш. Случайно он оказался на повороте, подстерегая его, случайно исчез из поля зрения на 25 лет, а теперь случайно зашел, проходя мимо госпиталя. Как-то с трудом верится в такие случайности. «Хайден? Как композитора?» «Да, очень похоже, но с «е», как писателя». «Вот как? Я знаю ваши книги. К несчастью, мне пока очень трудно читать, вы же сами видите», — Гизберт качнул висевший на вытяжении рукой, — «что у меня сейчас это плохо получится». Хайден придвинул табуретку на сантиметр ближе к койке. «Если хотите, я дам вам пару аудиокниг». Фаш в это время лихорадочно соображал, какие причины могли толкнуть Хайдена на этот визит. Может быть, он ожидал увидеть здесь овощ и теперь, вероятно, сильно разочарован. Знает ли он вообще, кто я? Может ли он это знать? Фаш попытался выпрямиться, но лечебный воротник держал его мертвой хваткой. Свист стал громче. «Вы что-нибудь слышите?» — спросил Фаш только для того, чтобы сменить тему. «Что?» «Свист. Здесь кто-то свистит. Наверное, за стенкой». Генри осмотрелся, прислушался и пожал плечами. «Я ничего не слышу». Фаш вздохнул. «Вот и вы тоже ничего не слышите. Этот свист слышу только я». «Это заговор». Генри наклонился к больному. «Знаете, когда я что-то вижу или слышу, а все остальные делают вид, что не видят и не слышат, я понимаю, что это заговор». Фаш невольно рассмеялся. От этого ему стало больно, не столько в груди, сколько в душе. Он не хотел смеяться. Смех — это примирение. Смех связывает и изгоняет дурные чувства. А он слишком многим пожертвовал своим дурным чувствам. Он растил и лелеял их. Так почему сейчас должен с ними расстаться? «Вы видели, как это произошло?» — спросил он, чтобы еще раз сменить тему. Генри кивнул. «Вы слишком быстро вошли в поворот и врезались в бетонное ограждение. Выглядело это не слишком аппетитно. Я вообще удивляюсь, как вы смогли выжить. Где я был? Как я выглядел?» Генри на минуту задумался. Фаш терпеливо ждал, глядя на его ухоженные руки, лежавшие на коленях. На левом запястье часы Айвице на коричневом ремешке, наверное, очень дорогие. Ваш автомобиль перевернулся, кругом валялись осколки стекол. Вас зажало на заднем сиденье, вы были без сознания, когда я вытащил вас из машины. Вы ничего не видели и не слышали. Вы? Вы меня вытащили? Генри весело рассмеялся. Ну, конечно, я. Кроме меня там просто никого не было. Перед ударом вы меня видели. Наши взгляды встретились. Ваши глаза остались открыты, но потом вы уже ничего не видели. Я этого не помню. Я что-то говорил? Нет. Вы только хрипели. И что было потом? Меня часто об этом спрашивают. Да, из вашей груди торчала здоровая железяка, вот такая. Генри двумя пальцами показал, какого размера она была. Правой рукой Фаш ощупал болезненное место в груди, откуда торчала трубка. Вы ее вытащили? Да. Значит, вы меня спасли. «Ну, это сильно сказано. Вас спасли врачи, а я просто оказался на месте происшествия». В душе Фаша что-то беззвучно взорвалось. Он почувствовал, что его ненависть преображается в нечто иное. От этого Фашу стало грустно, но он ничего не мог с собой поделать. Теперь он испытывал Генри Хайдену только симпатию и благодарность. У него не было больше причин для ненависти. «Я не могу понять, почему вы не тормозили?» «Я не тормозил?» «Нет, не тормозили. Вы ехали с той же скоростью, что и по дороге». Фаш закрыл глаза. Мысленно он снова въезжал в поворот. Перед ним лежало сверкающее море. Потом он вдруг увидел Генри, в темных очках которого отражалось солнце, увидел фотографию матери и... «Да!» Он не тормозил. Фаш открыл глаза и увидел склонившегося над ним Генри, который, сжав губы, смотрел на него с холодным любопытством. Это снова был он, Грендель, чудовище, вылезшее из болота. «Вам нехорошо?» — спросил Генри. «Может быть, вызвать врача?» «Прошу вас, не надо», — ответил Фаш. «У меня и без того достаточно проблем». Генри нажал на кнопку вызова. «Что вы делаете?» «Сейчас я оставлю вас одного, вам надо спать». В палату вошли два санитара. Генри кивнул им, и они занялись аппаратами и капельницами. Фаш впал в панику. «Что происходит? Что вы делаете?» Один из санитаров наклонился к Фашу. «Прошу вас, успокойтесь. Мы просто сейчас перевезем вас в другую палату». «Зачем? Мне хорошо и здесь. Я не хочу отсюда уезжать». Фаша поместили этажом выше, в палату для частных пациентов. Здесь было тихо и чисто. В палате имелось огромное до пола окно, задернутое красивой занавеской. На круглом стеклянном столе стояли цветы. На стене висел плоский телевизор и репродукция Кандинского над раковиной. На прикроватной тумбочке Фаш увидел новенький планшет. «Нет только мини-бара», — подумал Гизберт и отхаркнул сгусток слизи. Койку придвинули к окну, и теперь Фаш мог в любой момент полюбоваться парком. К трубке снова подключили отсос и оставили его, наконец, в покое. Гизберт смотрел в окно и думал о спутнице своей жизни, молчаливой мисс Вонг. Она к нему так и не пришла.